Кейс номер 2. Русенский университет имени Ангела Кынчева. Русенский университет, основанный в 1945 году как высшая техническая школа, является одним из старейших университетов Болгарии. Статус университета был присвоен этому учебному заведению в 1995 году. В 1981 году университет был назван именем Ангела Кынчева, болгарского повстанца и интеллектуала, который погиб в возрасте 22 лет в борьбе за освобождение Болгарии от Османской империи. В 1980-е годы Русенский университет дважды побеждал в национальном конкурсе за звание «Исследовательский университет». В тот период бюджет университета формировался по большей части за счет контрактов с промышленными предприятиями. Они же дали ему и значительный опыт заказных исследований. После 1989 года, в период перехода от плановой экономики к рыночной, университет прошел через стагнацию, впрочем, как и все университеты в бывших социалистических странах. Несмотря на недостаточное финансирование, университет поддерживал высокое качество образования, однако научно-исследовательские работы фактически прекратились. Положительной стороной открытия страны для мира стала возможность развития тесного сотрудничества со многими университетами Европы и США. В этот переходный период бюджеты на исследования для промышленности сильно сократились, государственные предприятия закрывались или приватизировались, а их новые частные владельцы тратили много меньше средств на исследования, чем ранее государство. Как раз в это время зарубежные университеты увеличили продуктивность коммерчески привлекательных исследований и начали процесс систематической коммерциализации своих ноу-хау. Сейчас Русенский университет следует этому примеру, желая вернуть былую мощь в заказных исследованиях. Университет успешно работает над реализацией своей основной стратегической цели – позиционировать себя и развиваться как ведущий и престижный интеллектуальный центр в Русенской области и северо-восточной Болгарии и осуществлять образовательные, научные и различные культурные программы, достоинства которых признаны на национальном и международном уровнях. Сегодня более 9600 студентов университета обучаются на 7 факультетах в современных лабораториях и аудиториях. Кроме того, университет имеет ряд специализированных центров, центр исследований, центр непрерывного образования, университетская библиотека, центр информационных услуг и компьютерных технологий, центр международного сотрудничества и мобильности, болгаро-румынский межуниверситетский центр, спортивно-оздоровительный центр, а также множество других подразделений, о которых будет сказано далее. Каждый факультет возглавляет декан. Деканы подотчетны ректору, которого избирают на 4 года. Ему же подотчетны 3 проректора, соответственно, проректор по учебной работе, образование, проректор по научному и кадровому развитию, исследования, проректор по качеству образования и аккредитации, а также заместитель ректора, являющийся финансовым директором университета. Всего в университете работает более 800 сотрудников, из которых почти 500 человек являются преподавателями. Половина из них – профессора или доценты, имеющие докторскую степень. Русенский университет принимает участие во многих международных программах, нацеленных на улучшение процесса обучения. Кроме того, он участвует в международных исследовательских проектах, в основном спонсируемых Европейским Союзом. Также заключены двусторонние договоры с университетами Великобритании, Германии, Греции, Литвы, Португалии, России, Румынии, США, Турции, Украины и государств бывшей Югославии. Сегодня в Русенском университете осознают, что для превращения в университет третьего поколения необходимо предпринять серьезные усилия. В противном случае университету придется смириться с малопривлекательной ролью второстепенного университета, в основном занимающегося подготовкой бакалавров для местных работодателей. Очевидно, что процесс разделения университетов на первоклассные и второстепенные уже начался. Русенский университет традиционно играл важную роль в экономическом развитии региона, и сейчас он снова принимает на себя эту роль. В университете был организован ряд семинаров для его руководства, в результате которых лидеры университета пришли к выводу, что пути назад нет. Если университет 21 века стремится быть привлекательным для студентов и компаний, он должен осуществить переход к модели университета третьего поколения путем добавления к обучению и исследованиям третьего компонента, коммерциализации своих ноу-хау и сотрудничества с бизнесом. В дополнение к этому, техностартеры должны получать адекватную помощь при создании своих наукоемких или технологических компаний. В университете считают, что к числу его главных приоритетов относятся развитие и расширение его центра карьеры, центра предпринимательства и центра трансфера технологий. Учитывая возможный синергетический эффект от добавления других структурных элементов, Русенский университет может осуществить желаемые изменения, чтобы достичь соответствия модели университета третьего поколения, хотя на реализацию этих планов потребуется немало времени. Факультет бизнеса и менеджмента. В начале 1990-х годов в Русенском университете были созданы первые программы по менеджменту бакалаврского и постбакалаврского уровней. В 1994 году был создан факультет бизнеса и менеджмента, который объединил несколько ранее существовавших кафедр. На факультете есть четыре кафедры – бизнеса и менеджмента, экономической теории, управления производством и европейских исследований. Факультет сотрудничает с Корнельским университетом США, Университетом Центрального Ланкашира, Великобритания, Волгоградским государственным университетом Россия, Бухарестской академией экономики, Румыния, Высшей школой имени Карла де Гротта, Бельгия и другими учебными заведениями. В рамках программ ЕС многие преподаватели смогли прослушать курсы лекций за границей. Факультет предлагает программы бакалавриата и магистратуры по управлению бизнесом, маркетингу, управлению производством, международным экономическим отношениям, европейским исследованиям, финансовому менеджменту, управлению региональным развитием и экономике сельского хозяйства. Многие студенты участвуют в программах мобильности ЕС, обучаясь в течение одного семестра в университетах стран Евросоюза. Факультет бизнеса и менеджмента разработал учебные курсы для техностартеров, например, как начать собственный бизнес и управлять им, предпринимательство и посредничество, управление малым бизнесом и другие курсы по предпринимательству. Это оказало влияние на создание новых технологических компаний, о чем будет сказано далее. Факультет инициировал создание центра предпринимательства и разработал для него комплексную образовательную программу. В результате сформировался подход, который включает следующие четыре этапа. Первое. Программа осознания важности предпринимательства, через которые пройдут все студенты инженерных специальностей. Им будут читаться обычные лекции по основам экономики и менеджмента. Цель этих программ состоит в том, чтобы дать студентам общее представление о предпринимательской деятельности. Второе. Базовое обучение предпринимательству. Студентам предлагается элективный курс по предпринимательству, который дает им более глубокое понимание предпринимательской деятельности. Одновременно идет выявление потенциальных техностартеров. Третье. Продвинутое функциональное обучение предпринимательству. Студенты инженерных специальностей на программах бакалавриата или магистратуры имеют возможность прослушать курсы на других факультетах, например, факультете бизнеса и менеджмента, юридическом, для получения знаний по таким предметам, как разработка бизнес-плана, маркетинг, управление финансами, права интеллектуальной собственности и так далее. Четвертое. Углубленная программа обучения предпринимательству. Потенциальные техностартеры получают возможность посещать специальные семинары, организованные Центром предпринимательства, с участием приглашенных лекторов, например, консультантов, бизнесменов и так далее. Последние два этапа должны дать студентам более практические знания и передать опыт в сфере предпринимательской деятельности. Деятельность по коммерциализации ноу-хау и сотрудничество с бизнесом. За время своего существования Русенский университет развил ряд направлений, которые критически важны для преобразования в университет третьего поколения. Прежде всего отметим, что университет основал или является членом таких специализированных учреждений, как Центр развития менеджмента и бизнеса в городе Русе, созданный в рамках программы технической помощи ЕС странам Центральной Европы как совместное предприятие Русенского университета, Русенской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Мид-Йоркшира, Великобритания. Каждый партнер владеет 1/3 уставного капитала. Центр специализируется на бизнес-консультировании и финансовом планировании и сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития в Лондоне для привлечения инвестиций, направляемых на поддержку стартапов. Другими видами его деятельности являются управление персоналом и иностранные инвестиции. Центр представляет собой важное связующее звено между университетом и национальными и международными компаниями. Далее – союз спонсоров университета, постепенно превращающийся в клуб бизнес-ангелов, финансирующих молодых предпринимателей. В настоящее время его участники, как приглашенные гости, читают лекции, а также предоставляют рабочие места студентам выпускных курсов. Далее центр карьеры, укрепляющий связь между студентами и бизнесом. Он был основан в мае 2005 года при поддержке Агентства международного развития США, проекта «Рынок труда» и компании Job Tiger. В 2008 году в центре было зарегистрировано более 5% студентов с тенденцией к дальнейшему увеличению этой доли. Центр карьеры организует консультации по поиску подходящей работы, составлению резюме и сопроводительных писем и другим вопросам. Он содействует компаниям в поиске подходящих молодых специалистов. Центр успешно развивается в сотрудничестве с компаниями города и всего региона, многие из которых являются промышленными или представляют IT-сектор. Далее центр НИОКР, центр трансфера технологий, основанный в 1965 году. Его главной задачей является организация исследований и производства, а также студенческих стажировок. На сегодняшний день центр представляет собой площадку для деловых контактов университета с государственными и частными компаниями и организациями. В рамках центра НИОКР группы лучших ученых, аспирантов, студентов и технических специалистов проводят на контрактной основе фундаментальные научные исследования, занимаются прикладными разработками, внедрением результатов исследований и консультированием. Конкретные результаты работы этих научных групп находят применение по всей стране и в ряде других стран, таких как Германия, Венгрия, Чехия, Россия, Беларусь и Латвия. Наряду с созданием новых научных знаний и технических продуктов, центр НИОКР содействует наращиванию научного потенциала сотрудников университета посредством модернизации и обновления материально-технических ресурсов и совершенствования процесса обучения в целом. Помимо этих институций, в университете организуется множество мероприятий, посвященных стимулированию предпринимательства. Студенческий конкурс написания бизнес-плана, учрежденный в 2000 году на факультете бизнеса и менеджмента и с тех пор управляемый им. За период с 2002 по 2007 год в нем приняли участие 64 студента двух факультетов. Встречи клуба, организуемые университетом и Русенской торгово-промышленной палатой с целью сблизить преподавателей и компаний малого и среднего бизнеса. Во время таких встреч менеджеры компании вместе с представителями научного сообщества обсуждают темы, представляющие взаимный интерес. Обучение лекторов как консультантов по бизнес-связям в рамках одноименной программы «Школы бизнеса» Дарамского университета, Великобритания. Этот университет специализируется на проблемах малого и среднего бизнеса. Планы на будущее. Русенский университет обладает видением, согласно которому исследование, образование, сотрудничество с бизнесом и коммерциализация ноу-хау имеют одинаковую важность. К запуску готовится ряд видов деятельности для обеспечения реализации этого видения. Центр предпринимательства, наряду с лекциями факультета бизнеса и менеджмента, становится основным организационным элементом в системе поддержки техностартеров. Центр предоставляет возможность техностартерам, другим студентам и выпускникам университета, а также всем заинтересованным людям заниматься коммерциализацией их ноу-хау. У центра должны быть налажены горизонтальные связи со всеми факультетами и кафедрами университета и вертикальные иерархические связи с ректоратом, который является органом управления университета. Необходимо разработать университетский регламент, который будет регулировать генерирование доходов от коммерциализации ноу-хау. Также необходимо создание системы финансовых поощрений для стимулирования преподавателей, побуждать студентов заниматься предпринимательской деятельностью. Чем более щедрой будет система вознаграждений для поддержки новых предпринимателей, тем больше их активности будет инициировано внутри и вне университета. А это сделает его более привлекательным для студентов и сотрудников. Получение дохода от инициатив техностартеров не является первым приоритетом. Центр предпринимательства – это долгосрочная инициатива, которая призвана способствовать усилиям университета, направленным на прививание культуры коммерциализации ноу-хау. Центру предстоит стать движущей силой и средством координации всех активностей, связанных с предпринимательством в технологической сфере и даже коммерциализации ноу-хау. В университетском центре непрерывного образования будут организованы специальные программы обучения предпринимательству для окончивших университет техностартеров.